Но все, что я испытывала, было резкой, на удивление, сильной болью. «Больно?» — сказала я. «Это нормально, что больно?» Ирвин помолчал, затем произнес. «Иногда бывает больно». Какое-то время спустя Ирвин встал и прошел в ванную, и я услышала оттуда шум льющейся воды. Я не была уверена, что Ирвин совершил то, что ему было положено. Возможно, моя девственность его каким-то образом оттолкнула или спугнула. Я хотела спросить у него, осталась ли я девственницей, но для такого вопроса чувствовала себя слишком не в своей тарелке. Теплая жидкость струилась у меня между ног. Я потянулась и потрогала мокрое место. Когда я подняла руку на свет, полоска, которого пробивалась из ванной, кончики моих пальцев, казалось, были черными. «Ирвин!» — нервно вскричала я. «Принеси ко мне полотенце!» Ирвин вернулся. Бедра его были обмотаны полотенцем, а второе полотенце, поменьше, он протянул мне. Я сунула полотенце между ног и почти сразу же выдернула его. Полотенце было черно от крови. «Я истекаю кровью!» — воскликнула я и моментально села. «Не бойся, такое часто случается», — уверил меня Ирвин. «Все будет в порядке». И тут мне вспомнились все рассказы и россказни об испачканных кровью в первую брачную ночь простынях и о пузырьках с красными чернилами, при помощи которых имитируют девственность уже обесчещенные невесты. Я подумала о том, долго еще продлится кровотечение, и легла на спину, пристроив между ног полотенце. И тут я поняла, что эта кровь является ответом на вопрос, который я так и не решилась задать. Отныне вероятность того, что я осталась девственницей, равна нулю. Я улыбнулась во тьме. Я осознала, что вступила на общую тропу. Уже охваченная нетерпением, я приложила чистый край полотенца к моей ране. Я решила, что как только кровь остановится, я уеду одним из последних троллейбусов к себе в клинику. Мне хотелось поразмышлять над моим новым состоянием и, так сказать, статусом в спокойной домашней обстановке. Но полотенце вновь намокло и почернело. «Мне кажется, мне лучше поехать домой», — произнесла я в полуобморочном состоянии. «По крайней мере, не прямо сейчас». «Да нет, лучше сейчас». Я попросила разрешения взять полотенце Ирвина и сунула его себе между ног, как гигантский тампон. Затем натянула пропотевшую одежду. Ирвин предложил отвезти меня домой на своей машине, но я не могла заставить себя сказать ему, чтобы он отвез меня в клинику, поэтому полезла в карман за адресом Джоанн.